Глава 13. Я не могла уснуть. Как ни пыталась раз за разом, все время проигрывала. Слишком много мыслей крутилось в голове. В основном, конечно, меня интересовало, что же рассказал Джордж Раферти, когда очнулся. Большую часть дня я вчера провела, расчищая офис петиции, и это помогло мне занять голову и отвлечься. Но устала я недостаточно, нужно было как-то размяться. Наконец, примерно в полночь, я отодвинула стул от двери и вышла в коридор. На стенах тут и там были включены ночники. Прошлой ночью я их не заметила. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я подумала, что неплохо бы не только чем-то заняться, но и поискать еду. Это отвлекло бы меня от вернувшегося голода. Моей первой остановкой была кухня, но и она, и столовая были крепко заперты. «Мне точно надо будет купить еды про запас к себе в комнату, и как можно скорее». С минуту я просто стояла посреди коридора и слушала. Ветер чем-то грохотал, но я не могла определить, что это — крыша или плохо прикрытое окно или дверь. До меня не доносилось ни звуков музыки, ни телевизора, но я не знала, как оборудованы комнаты здешних постояльцев, могут ли они пользоваться ноутбуками. Я не спрашивала Виолу, есть ли в отеле Wi-Fi, но, судя по тому, что мне уже известно о Бенедикте, вряд ли. Я поймала себя на мысли, что не знаю, где находится комната Виолы. Я пересекла вестибюль и пошла по другому коридору, куда направилась Уилла при нашей первой встрече. Виола как-то упомянула, что все бывшие заключенные живут на втором этаже, и лестница наверх находится на другом конце вестибюля. Я продвигалась медленно, прислушиваясь к каждому звуку. Я старалась не приближаться к дверям комнат и обходила их по дальней стене, петляя туда и обратно, но все же подходила достаточно близко и по-прежнему не слышала никаких приборов. Комнату Виолы опознать было нетрудно. Как только я уловила доносящийся из-за двери храп, я поняла, что нахожусь у цели. Табличка, украшающая дверь, развеивала последние возможные сомнения. «Босс». Что ж, это правда. Или Виола храпела слишком громко, или ее кровать стояла слишком близко к двери, как и у меня. Ее комната находилась в конце коридора, сразу у лестницы. Я поднялась на второй этаж, перешагивая через две ступеньки сразу. На лестнице света не было, но темнеющий под ногами ковер заглушал шаги. Коридор наверху оказался таким же, как и на первом этаже, освещенный теми же ночниками. И я тут же увидела источник шума. Окно в конце коридора было приоткрыто сверху примерно на ширину ладони. Даже с того места, где я стояла, было видно, как оно вибрирует от ветра. И ветер был холодный. Я обхватила себя руками и поспешила к окну. Даже бывшие преступницы не должны мерзнуть. Уже протягивая руку, чтобы закрыть створку, я посмотрела наружу. Эта часть Бенедикт-хауса выходила окнами на густой лес. Мне не было видно, светит ли луна или спряталась за облаками, но темнота в лесу показалась мне бесконечной. Ее нарушал лишь крохотный огонек, мелькающий вдалеке. Пятно света двигалось туда-сюда, вверх и вниз, цепляясь за деревья. Кто-то бродит по лесу с фонариком. «Какое мне дело?» — спросила я себя вслух. «Может, это нормальное занятие для местных жителей?» Я снова протянула руку, чтобы закрыть окно. И увидела кое-что еще. «Ага», — вырвалось у меня. Крюку, торчащему из стены снаружи, была привязана длинная веревка, которая спускалась до самой земли. Я вновь посмотрела на движущийся огонек. Непонятно было, с какой скоростью он приближался, но на месте его носитель не стоял. Или кто-то из Бенедикт-хауса использовал веревку и окно, чтобы выбраться наружу, или же кто-то посторонний проник внутрь. Я оглянулась и посмотрела на комнаты бывших заключенных. Я знала, что должна немедленно разбудить Виолу и рассказать ей о том, что увидела. Но я не хотела этого делать. Не потому, что жалела этих женщин, нет. Но куда они могут ходить? Они не жестокие убийцы, а покинуть Бенедикт — не самое простое дело. И, быть может, я смогу увидеть того, кто украл те снегоступы. Я очень надеялась, что какая бы авантюра тут ни затевалась, для ее разрешения не потребуется огнестрельное оружие. И мне просто необходимо было знать, что происходит. Я вернулась к лестнице и села на нижнюю ступеньку, облокотившись спиной на стену. Если я наклонюсь чуть-чуть вправо, то мне хорошо будет видно окно. В то же время меня лазутчик, скорее всего, не заметит, поскольку в коридоре все же маловато света. Я довольно быстро замерзла. Холод из окна просачивался под одежду, но уходить со своего наблюдательного пункта, чтобы прихватить что-то потеплее из комнаты, не хотелось. Представив, как бы донор выговаривал мне за то, что я как следует не подготовилась к ночной вылазке, я закатила глаза. Я устроилась поудобнее и понадеялась, что не придется долго ждать развития событий, какими бы они ни были. Встав и растерев ладонями предплечье, чтобы согреться, я снова села на ступеньку и больно стукнулась затылком о стену. Удар был не сильным, но, вероятно, попал точно в нужное место, вызвав вспышку боли, которая распространилась к вискам и ослепила меня. «Моя! Ты моя навсегда, и ты никогда от меня не убежишь!» От приступа паники, казалось, остановилось сердце. Я пыталась открыть глаза, убедиться, что Брукса на самом деле рядом нет, но мне не удавалось. Боль заставляла держать глаза закрытыми, и, казалось, прошла вечность, прежде чем она стала стихать. Я поняла, что ощущаю его запах, тот самый, который вспомнила, увидев шерстяную куртку Хэнка. Ощущение затянуло меня. Этот запах ужасный и такой настоящий. «Какого черта? Почему я не могу открыть глаза?» Краем сознания я поняла, что боль уходит. «Если справлюсь с паникой, то через минуту буду в порядке. Брукса тут нет. Его здесь нет». «Эй!» — раздался рядом громкий шепот. «Очнись!» Голос был женский, это не Брукс. «Давай же, девочка из Денвера, открывай глаза!» Голос был мягким и обеспокоенным. Когда боль съежилась до небольшой пульсирующей точки, я, наконец, смогла поднять веки. «Лоретта», — произнесла я, — «привет». «И тебе не хворать, ненормальная. Что с тобой случилось?» Она сидела рядом со мной на лестнице. Я впервые видела на ней такое количество одежды — джинсы, свитер и ботинки. От нее пахло холодом, и это было приятно. Ее фонарик стоял на полу, светя лучом в потолок. «Просто голова заболела», — объяснила я. «Я в порядке». «Нет, ты не в порядке. Не знаю, что с тобой, подруга, но это серьезно». Я умудрилась посмотреть в сторону окна. Рама была закрыта. «Ты что, пыталась сбежать?» — спросила я. Лоретта проследила за моим взглядом. «Что-то вроде того». Она снова посмотрела на меня. «Это моя свобода, понимаешь? Мне нравится бродить по округе и знать, что никакое начальство об этом не знает». «Так я хоть немного ощущаю контроль над собственной жизнью». Лоретта взглянула мне в глаза и тихо улыбнулась. «Странно, да?» «Не знаю». «Я думала, Виола именно поэтому вчера собрала полночное собрание, чтобы меня при всех расстрелять или хотя бы наорать. Представь, как я была рада, что это не из-за меня». Я тоже посмотрела на нее. «А время было то же самое?» «Могла она услышать тебя и подумать, что кто-то ходит вокруг мусорного бака?» «Так точно, мэм. Я уже сама об этом подумала». «Ты должна ей сказать». «Никак нет, мэм», — покачала она головой. «Я не крала эти дурацкие снегоступы и не выбрасывала их в мусор. И кто это сделал, тоже не знаю. Хотя я уже тебе сказала. Думаю, она сама это и подстроила». «Но если ты ей скажешь, может, она станет лучше к тебе относиться? Может, она поймет?» Лоретта коротко засмеялась. «Ну нет. Знаешь, Бет из Денвера, жизнь иногда дерьмово с тобой обходится. И когда я гуляю вот так ночью, я чувствую себя свободным человеком, а не идиоткой, которую все время ловят с поличным и отправляют или за решетку, или в какое-то дурацкое место у черта на рогах. Я не хочу, чтобы у меня отняли еще и эту свободу. Ты ни с кем не встречалась? А как же дикие звери? Их ведь там много. Лоретта пожала плечами. Пусть лучше меня медведь сожрет, чем я лишусь своих прогулок. Она прищурилась, глядя на меня. Я хочу исправиться, Бет, но жизнь не всегда проста. Я кивнула. Еще одно воспоминание мелькнуло в голове. На этот раз хорошее. Я об этом давно не думала. Мы попробуем им помочь, Бет, но некоторым помочь уже нельзя. И от этой мысли моему старому сердцу очень больно. Слезы снова подступили к глазам, стоило мне подумать про дедушку. Даже спустя столько времени, после всего пережитого, именно воспоминания о нем чаще всего вызывали у меня слезы. Я поморгала, смахивая капли. «То есть ты просто гуляешь?» «Да, и больше ничего. Даже если бы я хотела, далеко в лес я не убегу». «Но я и не хочу. Если я буду соблюдать все правила...» «Через пару месяцев меня освободят, и я снова попробую стать лучше, как пойдет». Я вновь кивнула. Дедушка не назвал бы Лоретту безнадежной, но вот что бы он сказал или сделал на моем месте, я не знала, к сожалению. И я бы очень хотела найти какие-то волшебные слова, которые могли бы ей помочь, но не могла. «Эй, я слышала, Джордж Раферти сегодня изобразил обморок». Сменила тему Лоретта. «Ты что-то об этом знаешь?» «Не знаю насчет изобразил, но он точно очнулся. А вот что он сообщил полиции, я не знаю. Считаешь, он может быть виноват в смерти жены?» «Понятия не имею. Я не была знакома с ними так хорошо, как Тринити или Уилла». «Что ты имеешь в виду?» Она пожала плечами. «Просто...» «Не знаю. Я плохо умею заводить друзей, знакомиться с людьми». У меня вырвался смешок, но я быстро зажала рот рукой. Несколько долгих секунд мы прислушивались к тишине вокруг, но, кажется, шум никого не разбудил. «А по тебе кажется, что ты можешь подружиться с кем угодно?» «Нет, Бет, я дружелюбная, но это не значит, что у меня много друзей. Есть разница». «Да, согласна. Мне вдруг стало необъяснимо жаль ее. Будь дедушка жив, он бы меня предостерег сейчас». «Держи ушки на макушке, Бет. Преступники всегда стараются вызвать симпатию. По большей части они ее не заслуживают, но мы все равно постараемся им помочь». «Не хочешь рассказать мне еще что-нибудь из того, за что я заплатила тебе днем?» «А что, у тебя появились еще деньги?» «Нет». В этот раз рассмеялась Лоретта, но у нее получилось тише. Скорее всего, смеяться украдкой было для нее привычно. «Ну, больше у меня все равно ничего нет. Я тебе сообщу, если узнаю что-то еще. Но, по правде, ничего меня не интересует так, как возможность выйти отсюда как можно скорее. Прогулки — мой единственный порог». «Я понимаю». Несмотря на это, я все еще не могла сказать, верю ли ей. «Собираешься на меня настучать?» — спросила Лоретта. «Нет», — спокойно ответила я, но и тут не была уверена. «Спасибо. А теперь давай доставим тебя в комнату. Тебе надо отдохнуть. И, похоже, тебе надо к врачу. Но, судя по тому, что я знаю, у нас таких нет». Я поднялась на ноги. «Я могу дойти сама». «Угу. Если тебя увидят внизу, будут проблемы, да?» Лоретта пожала плечами. «Тогда оставайся здесь». Я помолчала, глядя на нее. «И будь осторожней на прогулках». Лоретта снова рассмеялась. «Со мной все будет нормально, пока снова не станет ненормально. Но и это тоже нормально». Я осторожно кивнула, все еще ощущая легкую боль в голове, и пошла вниз. Я чувствовала, что Лоретта наблюдает за мной сверху. Возможно, она хотела проверить, не пойду ли я к комнате босса вместо своей. Я прошла мимо комнаты Виолы. Оттуда раздавался тот же громкий храп, что и раньше. Запаха Брукса я больше не чувствовала, и голос его в моей голове не звучал, по крайней мере, пока. Я поняла, что наконец устала. Зашла к себе, придвинула стул к двери и спустя пару минут уже глубоко спала, едва успев вспомнить про еду.